Глава 30. Четыр нас ходил. Хозяин Леова с белый бород на морда. Сам тоже белый, маленькой роста. Еще один Игор зват был. И мы, Турдым и Туругун, много ходил, сильно ходил, дома ходил. Корпус-морпус низ опустил. Там был, тут был, больница, не больница, целый, как кишлак большой. 2 дни лазал, смотрел, где работа искал нам. Игорь тот морда делал, не сильно хотел ходить нас. Торопился очень, ругался на Леова. А только мы, Турсун и Турдым, ничего не говорил Игорь тот. А Леова сказал, все нормально. Ребят, все путем мутем будет. 3-й день, последний подвал пошел мы все. Туда низ пришел, там пустой никого был, мусор не был, лопат не стоял, мокрый тоже не был, сухо был, темно был, лампочка свет не был. Игорь тот этот говорит, все Леова, тут нету, если будет. Трогать ребят твои, конец говорит на это дело, и ходит совсем от больниц, как начальника команда давал. Леова говорит, ладно, Игорь, если пустой работа тут, уходим совсем. Сам он и мы уходим, Турсун и Турдым. Зажиг фонарь свой, и стенка светит. Один стенка светит, второй стенка светит, потом другой еще 3 стенка тоже светит лампочка, фонарь свой. Самый последний стенка говорит для Игор, это тот, что открывать будет мы, Турдым и Турсун. Бить надо стенка кувалда сильно, туда надо ходить за стенка. А только Игор тот этот не хотел стенком и долбат. Говорил, болныц падать будет на подвал. Тогда Леова белый бород к другой стенке Игорь за рука брал. А не уходил, и по темнота тихо говорил ему слов. А Игорь слушать слов не хотел и говорит громко, как орал, на бород. А бород фонарь открыват. Деньги достават, много деньги. И Игорь тот этот дават. И говорил лампочка свет дела тоже. А мы, Турдым и Турсун, это то видит. 4 день начал мы работ. Дурной стенка был, толстый на 2 кирпич. И 7 кирпич и стенка торчал, а один больше торчал других кирпич. Бород белый, Леова, палец кирпич трогат. Бород свой этот тот палец крути-верти, много думай голова. Потом кирпич больше торчал, один опять трогат палец, и опять думай палец, бород свой. Кирка был, скарпел был, кувалд был, молоток был большой и большой тяжелый. Мы бил сильно, долго бил. И дырка делал за стенка этот тот. Бород белый дырка тот ходит, и мы ходит с ним туда. Там опять пустой никого не был, мусор не был, лопат не стоял, мокрый тоже не был, сухо был, темно был. Лампочка света опять не был. Леова опять фонарь зажиг, и по стенка смотреть давай. А на последней стенка дверь большой, красивый дверь, замок дверь. Бород белый говорит нам, Турсун и Турдым, бей тут, бей по дверь, вход ломай совсем, на. И слов говорит нехороший. А только видим мы, бород как болной, глаз дурной, туда-сюда бегает, и рук его много трясти брало, как сам больница теперь лежать надо. А двери-то тут совсем не тяжелый для бит. И открыват. 2 раз большой молоток Турсун кувалды. Три раз другой молоток турдым, и дверь эта тут падает совсем. Падает, и пол лежат. И опять пустой никого не был. Мусор не был, лопат не стоял, мокрый тоже не был. Сухо был, темно был, лампочка света опять не был, а оборот белый, фонарь опять зажег, и светит Стенка. И видит мы, Турсун и Турдым, короб стоят. 7 коробок, большой, как огромный, рядок, как на парад. Мы через дверь лежачий, перенос к лампочка, свет дават большой. О, Аллах! Гроб! 7 штука гроб тяжелый, камень делан, мирамар делан, гранит делан, золотой букв вписан вверх крышке. Каждый гроб это тот. Мы, Турдым и Турсун, колен падат. Аллах молитв говорит. Аллахумма, ина настыги нукя, уа настага фикуруя, уф настах дикя уа, ноэмину бикя, уа натубу иляйкя, уа натауа кялу, галейкя уанусни, галейкялю хайра, уана хлягу, уа натрукуман, явчджурук, Аллахумма, якя нагбудуаляка, нусалиуа нас жудуа улейка назга, уанахвит нарджу, рахматакя, уанахша газабак, инна газабакя билькуфари мухик. Алиова улыбк делат и сказат нам, что с молитва на устах, с работа на руках, и по гроб парад ходит. А один гроб до конец не пришел, на место встал и говорит нам Турсуну и Турдыму. Двигать надо, братки мои, и палец показывает на этот тот гроб. Ну, мы с коленка поднимат, и кришка мирамор сторона толкат. А на кришка букв золотой. Бахрушин Александр Алексеевич, 1823-1916. А толка не ходит кришка тяжелый, и бород белый тоже толкат помогал вместе. И поехал кришка мирамор, это тот гераниток сторона. Мы, Турсун и Турдым, смотреть туда не стал на мумий, сторона ушел. А Лёва стал, фонарь зажиг и стал. А потом в гроб этот тот улез и назад пришел толка. С груз рука, чемодан с ручка на защелк. Раскрыват и смотреть туда. Потом закрыват и говорит нам, дверь обратно ставит, хорошо надо. Стенка какая кувалды бил, закрывать тоже надо. Цемент брат надо и кирпич брат надо. Другой день на машина привозит будет, и кончать надо вся работа. Другой день не обманывает белый борода. Мы цемент, кирпич разгружат, кладка делает, дверь назад ставит. Лёва деньги давать за работа. Больше, чем раньше, говорит. Хороший человек белый борода. Только мы, Турсун и Турдым, не видать его больше ни один раз совсем.